Грусть моей матери. Первое. Меня зовут Альма Зингер. Когда я родилась, мать назвала меня в честь девочки из книги, которую подарил ей мой отец, книги под названием «Хроники любви». Брата моего мама назвала Эммануил Хаим в честь еврейского историка Эммануила Рингельблюма, который прятал свои записи о жизни в варшавском гетто в баночке из-под молока, а потом закапывал их, и в честь еврейского виолончелиста Эммануила Фейермана, одного из величайших музыкальных талантов XX века, и еще в честь гениального еврейского писателя Исаака Эммануиловича Бабеля. И в честь своего дяди Хаима, большого шутника, настоящего клоуна, который до безумия смешил всех вокруг, пока его не убили нацисты. Но мой брат отказывался откликаться на это имя. Когда его спрашивали, как его зовут, он каждый раз что-нибудь выдумывал. Он поменял 15 или 20 имен, целый месяц называл себя мистером Фруктом и говорил о себе в третьем лице. На свой 6-й день рождения он разбежался и выпрыгнул из окна 3-го этажа, хотел полететь. Он сломал руку, и у него остался шрам на лбу на всю жизнь. Но с тех пор все звали его только птицей.